Глава третья. Life Journal. Улыбка нефритового Будды. Имя Хакамада. Дата 25.04.2007 года, 11 часов 13 минут. Пролог. Таиланд, так же как Малайзия, Камбоджа, Вьетнам, Лаос, Индонезия, страны, уклад жизни которых, как нигде по сравнению с другими, определяются рекой. Непроходимые джунгли выталкивают человека к реке, не дают ему строить дороги, не пускают в свой уникальный мир. Местные жители, использующие лодку с частотой, с которой мы берем автомобиль, рассыпались в своих деревнях на сваях по всей стране, от севера до юга. Может быть, потому они любят Будду, что, живя на реке под тропическими ливневыми дождями, обрушивающими с небес массу воды, способную повергнуть реки вспять, невольно поверишь в перевоплощение души. Сомневаетесь? Я пробовала несколько раз. Когда плывешь по реке, окруженной дождевыми лесами, то уже через 10-15 минут все уходит. Остается ощущение прекрасной пустоты и чего-то еще. Будто обрел или обретешь. Часть первая. Суета. Знакомая журналистка Маша позвонила мне и предложила посетить мою любимую страну — Таиланд. Как это ни банально звучит. Я еще люблю Париж, Барселону, ну, вы понимаете. Предложение заманчивое. Сделать фоторепортаж, что придаст моему увлечению фотографией некий публичный статус. В джунглях художественно снять виллы, выстроенные известной девелоперской английской компанией «Шесть чувств» — «Six Senses», для продвижения проекта в России — благо богатых со вкусом, у нас теперь пруд-пруди, как они, то есть англичане, думают. Я соглашаюсь, поскольку очень люблю Бангкок, тайскую провинцию, реку. Закинуться опять в джунгли, отдохнуть, сфотографировать увиденное и опять в Москву. Я опытный путешественник по азиатским странам. Ничем удивить меня невозможно, так что, думаю, сработаем быстро. Но не тут-то было. За 2 часа до отъезда мне позвонили из Бангкока, и вежливый женский голос на хорошо выученном английском сообщил, что предлагается встреча с сестрой короля, поэтому надо взять все черное, включая туфли. За 1 час до отъезда позвонила Маша и сказала, что я такая крутая, что будет встреча с королем или не с королем, а еще с кем-то значимым около короля. Ну, неважно. Застряв в московской пробке, мы вместе с мужем, инициатором этого проекта, явно опаздывали. Володя понял, что все срывается. Позвонил в тайские авиалинии и выдал им информацию, что если нас не подождут еще 15 минут, то сорвется встреча Хакамады с самим королем Таиланда. Они поверили, ну, как, впрочем, и мы. В суете, в нервах мы, наконец, улетели. В самолете Володя несколько раз повторил в глубокой задумчивости: чтобы предлагать виллы в России? Зачем нужна встреча с принцессой, сестрой короля? Не понимаю. В аэропорту нас встретила обладательница телефонного голоса. Вежливая женщина средних лет, наполовину австрийка, наполовину тайка, родившаяся в Бангкоке, звали ее Дэн. Я спросила: Дэн, как называть принцессу? Ваше высочество или величество? Она задумалась, посмотрела вдаль и сказала: высочество, добавив, что очень жарко, поэтому черную одежду можно взять с собой. Через 2 часа со всей съемочной группой, они подрядились делать фильм, мы оказались в знаменитом Королевском дворце, выстроенном в 1782 году, и храме нефритового Будды на правом берегу реки Праи, разделяющей Бангкок на 2 части. Все парились в черном, и я оценила услугу Дэн, так как оказалось, что вначале мы осмотрим дворец и храм, а потом пойдем к принцессе. Дворец и дворцовая территория поразили мужественной охраной, кучей народа в черном, роскошью, обилием золота, восточных башен и сказочных фигур, порой очень даже игривых, охраняющих покой короля и нефритового Будды. Наконец, мы подошли к храму нефритового Будды. Последний фактически парил в воздухе, очень высоко, под куполом храма. Снимать его было запрещено, но увиденный на открытках Будда меня поразил. Он переодевался. Зимой закутан в золотой плащ, неплохая одежда на весну и осень, а летом, как есть, обнаженный, с великолепным торсом. Просто гламур, да и только. Что-то насторожило меня в этом выполненном из цельного куска нефрита зеленом Будде в золотом плаще. Показалось, что азиатский бог решил над всеми посмеяться. Часть вторая. Возмездие. Дэн окликнула нас. Пора к принцессе. В последний момент всю группу отрезали. Она исчезла. Мы с Дэн зашли к полицейской охране дворца на кухню, любезно предоставленную для переодевания. Уже через 5 минут я и Володя оказались у золотых ворот другого храма или дворца, я точно не поняла. Как из-под земли появился таец в белом мундире и проводил нас по ковровой дорожке в горе цветов. Вокруг на скамейках сидели люди в черном, справа и слева буддийские монахи кружками. Все с любопытством уставились на нас. Офицер в белом попросил нас поклониться, что мы и сделали. Защелкали камеры прессы. Затем он попросил нас встать на колени и еще раз поклониться. Я удивилась, но мы подчинились. Уже на земле, присев по-восточному на ноги, я спросила у офицера шепотом: «Что это?» «Офицер, воздание почестей». «Я». «Нет, что это передо мной?» «Офицер, принцесса». «Я». «В каком смысле?» «Офицер», неожиданно перейдя на русский. «Мадам, это поминки. По умершей сестре короля». Когда мы вышли, вся команда дружно бросилась ко мне с вопросом. «Ну как пообщались с принцессой?» «Неплохо», — ответила я в глубокой задумчивости. «Вот тебе и опытная, называется». Я забыла, что идея перерождения после смерти не позволяет буддистам использовать понятие смерти по отношению к ушедшим в мир иной, тем более членам королевской семьи. Все это объяснил на русском языке главный церемонимейстер короля, закончивший, между прочим, МГИМО. Кстати, один из принцев Таиланда был женат на русской. Он прятал ее в Сингапуре, а в доме их потомков, Чакрабонгса Виллас, на видном месте находится альбом 1903 года издания с фотографиями Николая II, царицы, его родственников и гостей, включая принца Таиланда, юного красавца. Эпилог. Со страниц русского антикварного издания, исторически извилистым путем попавшего в далекий Таиланд, на меня строго взирали царские особы, облаченные по случаю маскарада в роскошные одежды. Я была полностью презираема ими, так как поступила скверно, не изучив чужестранного этикета. Не было мне прощения. Чувство вины осталось бы, но меня спасло незримое присутствие нефритового Будды. Горестно вздохнув, я перевернула последнюю страницу с изящной фигурой тайского принца на царском балу. И вдруг мне почудилось, что напоследок Будда ободряюще улыбнулся мне, мол, запомни, не суетись и не будешь смешной. Познай другого, и тебя тоже поймут. Вот так. Альбом закрылся, а видение исчезло, затерявшись где-то среди гостей русского царя. F.A.Q. Малышка Ло. Познай другого, и тебя тоже поймут. Что вы хотели этим сказать? Культурная компетенция, то есть знание обычаев, традиций, национальных особенностей людей, живущих в других странах, позволяет вам очень быстро вызывать доверие к себе как иностранцу. Люди чувствуют уважение к иностранцу, который разбирается в их обычаях, религиях, ритуалах. В этот момент с их стороны возникает доверительная компетенция. Поскольку они вам доверяют, им становится интересно то, что вы говорите, о чем вы рассказываете, с какой целью приехали. С благодарностью за вашу компетенцию в ответ они проявляют живейший интерес к вашей личности и начинают вас понимать. Андрей Андреевич, судя по вашему ответу, главное — много знать. Чтобы стать лучшим коммуникатором, надо, как я уже сказала, как минимум испытывать любопытство к другим людям, культурам и странам. Точнее, не любопытство, а любознательность. Как максимум, любить и уметь восхищаться чем-то другим, отличным от вас. Если вы замкнуты на самом себе, человек в футляре, из вас собеседника, партнера, человека команды не выйдет. А тем более, если вы люто ненавидите весь род человеческий. Тогда лучше быть человеком свободной, индивидуальной профессии. Писатель, игрок на Форекс и так далее. Кошечка. То есть нужно наводить мосты в личном общении? Да, обязательно. У меня, надо признаться, были с этим трудности. Мой муж часто говорил: «Ира, ты очень формальный человек. Ты аутична, закрыта и за пределами узкого круга друзей не заводишь приятельских отношений. И это неправильно». Сейчас я полностью с ним согласна. Хотя неверен и обратный подход. Некоторые умудряются даже дни рождения превратить в деловые номенклатурные приемы, обеспечивая себе дальнейшее укрепление связей. В результате теряют атмосферу и истинных друзей. Малышка Ло. Так как же быть? Самый лучший ход — пригласить человека на чашку чая. Домой или на дачу. Знаете, как радуются этому люди, когда между ними только деловые отношения, и вдруг, ну сколько можно о делах? Приходите к нам с женой в субботу. Мы купили очень хорошее вино, испечем яблочный пирог. Профессор, в чем, как вам кажется, причина отсутствия у россиян привычки слушать? Вероятно, виной тому историческое развитие. Ведь у нас все толкали речи, начиная с генерального секретаря и заканчивая директором завода. Выступления народа тщательно готовились. А теперь, когда появилась возможность себя показать, основным мотивом выступления становится самодемонстрация. Я называю этот эффект комплексом Тетерева. Распустит словесный хвост и такует, не слушая других, вообще забыв о цели выступления. Как-то я наблюдала, как конгрессмены в США выступают перед аудиторией во время дебатов. Можно поучиться культуре оппонирования. Никто никого не оскорбляет, подхватывается каждое слово конкурента. При этом обе стороны демонстрируют чувство юмора и иронию по отношению друг к другу, без истерики и тупой демагогии. Малышка Ло. А как у нас происходит? Да жутко невкусно. Нервно покусывая ногти, русские люди ждут выступления, не слушая никого, и, оттарабанив свое, отключаются, как будто выключили рубильник. Угасающей энергии в конце выступления хватает на одно — напомнить всем, что все вокруг неправы, а он истина в последней инстанции. И что имеем в сухом остатке? Потеряли кучу своего, наверное, дорогого времени, потому что не почерпнули ничего нового, а полюбили в очередной раз самого себя. Внимательно не выслушивая своих оппонентов и своих докладчиков, не создали атмосферы доверия к себе и поэтому новых связей не получили. Мало того, иногда просто на пустом месте, ради красного словца, я категорически не согласен с предыдущим оратором, нажили себе еще и потенциальных врагов. Это, господа, не коммуникация, это какая-то деструкция. Малышка Ло, дело не в том, что ты хочешь со всеми переругаться, а просто так сильно нервничаешь. Отнеситесь к этому как к самопрезентации. В свое время мне предложили выступить в Гарвардском университете в Бостоне, цитадели самых высоколобых профессоров и научной цитадели Америки. Выступать там — большая честь для политика с любого континента. С моим тогда не очень хорошим английским и отсутствием опыта участия в высокого уровня научных международных конференциях, поскольку я была совсем юная политесса, я решительно отказалась. Поняла, что будет позор, ужас, и вообще не могу, страшно. Но мой всемогущий муж Володя настоял, сказал, что надо брать себя в руки и все равно ехать. Ночью накануне выступления я не спала. На следующий день с трудом прочитала по бумажке свое английское выступление. А потом начала отвечать на вопросы. Все вопросы были очень точными. Из них становилось ясно, что мое выступление слушали очень внимательно. Каждый вопрос сопровождался комплиментом в мою сторону. Мол, какой замечательный материал я представила, и какой замечательный у меня английский язык. В результате я разговорилась, состоялся прекрасный профессиональный обмен мнениями. Потом, во время фуршета, я обменивалась визитками и завязала огромное количество контактов с академической элитой Гарварда. Меня все хлопали по плечу и говорили о том, какие удивительные политики рождаются теперь в России. Значит, Россия действительно поменялась. Наша конференция закончилась на высокой ноте. Все были страшно довольны. И я, и они. А я преодолела барьер общения и научилась буквально за один день высококультурной коммуникационной компетенции. Малышка Ло, вот я приезжаю на конференцию. Хочу завести новые знакомства. Как конкретно мне это сделать? Вам свезло, понятно. Вам пошли навстречу. А на меня никто не обращает внимания. Ничего не бойтесь. Подходите и говорите. Здравствуйте, я такой-то, занимаюсь тем-то. Поговорите с человеком о погоде, о природе и постепенно презентуйте себя. Основная проблема русского человека — неумение самопрезентоваться. Самый главный его страх — первым начать коммуникацию. Он все ждет, когда к нему подойдут. И если к нему подойдут, повезло. Нет, так и будет тусоваться со своими в узком кругу людей, которых знает. Например, русские на первых давосских форумах кучковались всегда только вместе, замкнуто, чему все удивлялись. Зачем нужно было платить столько денег и ехать так далеко? Чтобы поговорить между собой? Запомните, ничего страшного в том, чтобы подойти и начать разговор, нет. Это принято и совершенно нормально во всем мире. Как-то иду я по Лондону. Подходит ко мне мальчик, лет 20, английский студент, и спрашивает: «Вы Хакамада?» Удивленно отвечаю: «Да». Он продолжает: «Я пишу диплом на российскую тему. Как здорово, что я вас встретил в Лондоне! А чем вы занимаетесь сейчас?» Поговорили. Он задал нужные вопросы, договорился о встрече в Москве, и мы разбежались. Наши же люди, даже очень нуждаясь в общении со звездой в любой области, мнутся и так и не решаются на общение. Пофигист по жизни. К нему подойдешь. Он ведь весь занятой, деловой, у него времени нет. Все-таки звезда. А вы не думайте об этом. Внушите себе, что он счастлив от того, что вы к нему подошли. Конечно, про комплимент не забудьте. Подходите и сразу: «Боже мой, вы тот самый! Ой, всю жизнь мечтал хотя бы рядом постоять!» Ведь не трудно это сказать. А звезде приятно. Главные правила общения на старте. Первое. Комплимент. Полминуты. Второе. О себе. Самопрезентация. 1 минута. Третье. О стране, в которой пребываешь, и о погоде. 1 минута. Четвертое. О своем проекте. 1 минута. Пятое. Обмен визитками — 1 секунда. На все про все запомните, не более 3-4 минут. Главное — вызвать интерес. Кошечка. Бывает же сложно слушать человека. Ну, вот все раздражает в нем. Даже если вы на дух не переносите другого человека, изображайте, что вы ему симпатизируете. Вот вы приходите на переговоры. А напротив вас сидит глубоко неприятный вам и по своим взглядам, и по своим манерам собеседник. Вы понимаете, насколько этот человек действует вам на нервы. Но вспомните о том, что в результате этих переговоров вы должны получить результат, нужный вам, и продемонстрируйте симпатию. Идеальный вариант, когда вы уже в состоянии демонстрировать эмпатию, то есть глубоко сопереживать оратору. Скажем, если ваш собеседник чем-то возмущен, то вы настолько внимательно его слушаете, что понимаете, почему он возмущен, и подтверждаете в ответе, что вы его услышали. Например, уже выйдя из политики на одной конференции, я слушала господина Каспарова. Его речь была очень эмоциональна. Перекрыли кислород. Возможно, это не демократия, это безумие. Если я сноб и не умею активно слушать, то сразу отключусь. Мне эмоции неинтересны. Но это неправильный посыл. Проследив за его логикой, я могу получить многое. Ведь говорит чемпион мира по шахматам. А это значит, человек — профессионал в области индивидуальной игры. Зачем же такое мимо пропускать? Слушайте внимательно, а затем, согласившись с чем-то, что вызывает его симпатию, задавайте ваши трудные вопросы, на которые у вас лично нет ответов. И вы получите интересную информацию. Может быть, вы не согласны с ней, но это ценный материал в любом случае. Клеопатра. Я, имея диплом психолога, точно знаю, чтобы найти подход к каждому, надо знать его психотип. Но этих системных разбивок по психотипам столько, что непонятно, как их все обобщить. Как быстро определить человека и разговаривать, как ему удобно? Я не психолог и в психотипах не разбираюсь. Но для себя делю людей на три основные группы. Например, есть люди, у которых очень выражено стремление к успеху. Такое жесткое, индивидуальное, очень энергичное. Они всегда и везде выделяются. Каждая минута у них на счету. Им кажется, что времени не хватает. Всегда знают свою цель. Из известных людей к этому типу, назовем его условно тип А, могу отнести Чубайса. Скажем, вы хотите откупить у типа А часть компании, выиграв конкурс. И вам каким-то образом нужно психологически повлиять на собеседника так, чтобы он очень захотел проголосовать именно за вас. В жесткой манере. Аргументированно докажите, что ваш проект по эффективности самый качественный и при этом прибыльный. Необходимо продемонстрировать высочайший профессионализм и даже некий фанатизм в достижении этой цели. Что вы своей манерой общения подчеркиваете? Вы как бы говорите: он технократ, и вы технократ. У него и у вас все жестко аргументировано. Вы оба фанаты своего дела. Другие люди, условно тип Б, тоже очень целенаправлены, но в отличие от предыдущего типа, они все делают не спеша, очень спокойно. Скажем, Евгений Максимович Примаков. В разговоре с типом Б у вас совершенно другой темп речи. Никаких наездов, немножечко полунамеков, немножко комплиментов, немножечко демонстрации вашей солидности. Говорите широко, раскидисто, комплиментарно, с использованием многих составляющих. Кроме бизнеса в вашей речи должна появиться идеология. И третий тип — тип В. Это люди задавленные. Внешне никогда ничего не проявляют. Такие слегка застенчивые и не очень уверенные в себе. Чаще всего у них куча комплексов, они не в состоянии объективно оценить ситуацию, ненавидят конкуренцию и ярких людей. Для них зависть является нормальным чувством. Слабые люди ненавидят тех, кто делает то, что они сделать не могут. В общем, что-то мелковатое есть в характере этого типа В, хоть он и не без интеллектуальной харизмы. С такими людьми переговоры лучше сразу не начинать. Для начала эффективнее пригласить их в ресторан или в кафе, заказать немножко выпить. Ну, давайте за встречу, чтобы клиент слегка расслабился. Ни в коем случае не назначать встречу у себя в офисе. На чужой территории они чувствуют себя еще более зажато и поэтому более негативно настроены по отношению к вам. Инициативу в разговоре тоже отдайте ему. И не давите, максимально оттягивайте ключевое обсуждение. Поговорите о погоде, о природе, расскажите что-нибудь, что у вас не так. Голова сегодня болит, дома какой-то бардак, пробки, машина сломалась. Наверняка, как только вы заикнетесь о своем предложении, такой человек начнет за счет вас слегка самоутверждаться. Чтобы добиться своей цели, необходимо сказать: «Вы абсолютно правы. Я чувствовал, что в моем предложении что-то не то. Но я никак не могу сформулировать задачу по-другому. Но вы же гений». Лесть здесь проходит. Людей типа А это не интересует. А люди типа В этим живут. Поэтому заучите перед зеркалом фразы: «Вы же гений, только вы можете это сделать». И попытайтесь изобразить абсолютную искренность. При этом вы никого не обманываете. Вы просто выводите человека из некоего состояния внутреннего стресса по отношению к вам и подсаживаетесь на него. Обязательно подсуньте ему что-нибудь, про что можно сказать: «Это плохо», а потом попросите вам помочь. Потому что в тот момент, когда он слабый, начинает помогать вам слабому, он ощущает себя сильным. И аккуратно, как бы невзначай, подтолкните его к верному и нужному решению. Может, вы и не добьетесь поддержки, но, по крайней мере, достигнете того, что в ваш адрес впоследствии не скажут ни одного критического слова. А это иногда немало. Клеопатра. Ирина, но ведь чаще всего приходится разговаривать не с одним человеком, а с группой людей. Как же в таком случае ориентироваться? Ведь психотипы у всех разные. Подстраивайтесь под аудиторию в целом. Менеджеры высшего звена — одна аудитория, среднего звена — другая, просто потребитель — третья. С каждым — актером, бизнесменом, политиком — нужно говорить на его языке, учитывая не только психотип АБВ, но и вид деятельности вашего собеседника. Ваша речь должна зависеть от того, кого и в чем вы хотите убедить. Если вы убеждаете будущих инвесторов, то наряду с эмоциональным воздействием, то есть с энергетикой, которую вы излучаете, с теми привлекательными образами, которые вы перед ними рисуете, рекламируя свой проект, вы обязаны представить профессионально разработанный бизнес-план. Если вы разговариваете с людьми, от которых ждете публичной поддержки, а не финансовых вложений, тогда работайте на уровне эмоций, образного убеждения. Андрей Андреевич. Наверное, это работает не только на уровне профессии, но и на уровне целых наций. Сейчас мы расширяем бизнес. Много приходится работать с зарубежными партнерами. Поэтому было бы неплохо узнать, есть какие-то ключевые моменты в налаживании партнерских отношений с представителями других стран. Конечно. С японцами как можно меньше говорите по делу. Никогда не выходите из себя. Никогда не пытайтесь вести переговоры очень технологично. И самое главное, следите за руками. Только если японец сам протягивает руку, тогда пожмите. С американцами выдавайте свои предложения в течение 5 минут в начале переговоров. И если он их не примет, то сразу об этом скажет. С ними, безусловно, нужно говорить быстро, жестко, аргументированно. И главное, никогда не опаздывайте, ни на минуту. Лучше уж приехать заранее. С французами можно и нужно опоздать на полчаса и не возмущаться, когда опаздывают они. Их интересуют личности тонкие, интересные. Оцениваются ваша индивидуальность, светскость. Французы могут кинуть вас, мило улыбаясь, обнимаясь, попивая прекрасное бургундское вино. С ними надо вести себя так же сложно, полностью не раскрывая своих аргументов и очень вежливо. С итальянцами надо быть очень открытыми, чуткими, чувственными. Приходить на переговоры элегантно и очень красиво одетыми. Ваш имидж должен быть продуман до мелочей. Итальянцы с уважением относятся к известным брендовым маркам вашего гардероба. Кошечка. Вот с кем мне надо вести дела. С итальянцами. Андрей Андреевич, да оставьте вы ваши штучки. Давайте перейдем к серьезному. Что вы скажете о вашем опыте работы в команде? Это ведь самое трудное в коммуникации. Как я уже рассказывала, в 1999 году, накануне парламентских выборов, мы собрались в последний момент в команду публичных лидеров. Кириенко, Немцов, Хакамада. У нас были схожие взгляды, опыт работы в правительстве, и по возрасту мы очень хорошо друг друга дополняли. Но вот что странно. Во время пресс-конференции каждый говорил отстраненно, только о своем. Коллегу не цитировал. В телевизоре все три головы, что было очень смешно, смотрели в разные стороны. В конечном итоге мы пришли к весьма логичному выводу, что так мы завалим компанию. Нужна команда. А у нас что? Каждый сам по себе. Пришлось с помощью психологов учиться работать вместе. На целую неделю нас отлучили в подмосковный пансионат и заставили играть в различные командные игры. Очень показательной для нас стала одна задача — найти оптимальную модель, как за ограниченное количество времени герою навестить в больнице жену, выкупить по ваучеру мебель и доставить ее домой, оплатить в сберкассе коммунальные услуги, забрать ребенка из детского сада и отвезти его к бабушке. Психологи оставили нас втроем размышлять над проблемой и параллельно сняли все на видеокамеру. Я помню, как мы ухахатывались, глядя отснятый материал. Немцов и Кириенко очень технологично все обсуждают, расписывают. Меня не видят и не слышат. В их модели этот предполагаемый мужчина потратил на оплату коммунальных услуг 5 минут. На привоз мебели и оформление документов 40 минут. На ребенка вместе с дорогой к бабушке — полчаса. На посещение жены — 10 минут. С женой вообще поступил как-то абстрактно и не по-человечески. В моем решении на ребенка было выделено 45 минут. И 40 минут герой провел у жены в больнице. На удивленный вопрос, а как же мебель и сберкасса, я сказала, что мебель доставить могут за деньги и без меня, или, во всяком случае, всегда можно позвонить и отложить в силу экстремальных обстоятельств. А заплатить за квартиру я решила попросить соседку. Но моего мнения так никто и не спросил. За 5 минут до окончания игры оба обернулись ко мне. «Ира, ты согласна?» И сами себе ответили: «Конечно, согласна. Все, по-другому невозможно». Первый урок, который мы получили. Только соединяя разные мнения, в данном случае рационально-техническое их и эмоциональное по жизни мое, можно получить оптимальное решение. Второй урок. В любой команде необходимо стремиться к тому, чтобы четко распределить компетенции в соответствии с целью. То есть, если бы Гайдару поручили ходить на дебаты, а мне убеждать экономический блок правительства, то мы бы далеко не уехали. Потому что Гайдар не важный дебатчик, а я никогда не была авторитетом для Кудрина, в то время как Гайдар для Кудрина просто сенсей. Третий урок. Очень важно, чтобы все члены команды доверяли друг другу, а их амбиции были согласованы. Нельзя допускать теневого негативного лидерства, скрытой конкуренции. До этой мысли мы, правда, дошли уже без психологов. Сколько бы мы ни рассказывали истории из личной жизни, сколько бы ни делились у кого какая мечта, доверия между нами не возникало. И тогда я попросила психологов оставить нас втроем и сказала: «Ребята, мы играем в неизвестную игру. Мы абсолютно друг другу не доверяем, не связаны никакими контрактами. Поэтому давайте договариваться. Вот мы, 3 лидера, и мы выиграем выборы. Кто что будет иметь? И кто с чем останется, если выборы мы проиграем?» И это был настоящий прорыв. Потому что до этого момента каждый сомневался, позволит ли двое других занять в будущем нужную позицию. А после того, как мы обо всем договорились, наконец оформилась общая цель. Потому что каждый знал, что он получит при ее достижении. Кошечка. Ирина, есть ли у вас какие-нибудь реальные советы по общению с прессой? Про меня все время какую-то гадость пишут в желтых газетенках. С одной стороны, вроде мне пиар, потому что идет шум, а с другой стороны, противно, потому что все это вранье. Давайте пока отодвинем желтую прессу и поговорим просто об общении с журналистом. Во-первых, отнеситесь к нему как к человеку, который всего лишь должен донести людям вашу главную идею. Помните, он всего лишь проводник. Это поможет вам не поддаваться на провокации. Во-вторых, вы вовсе не обязаны отвечать на все его вопросы. Выбирайте те, которые вам выгодны. А если все невыгодны, сделайте вид, что отвечаете на заданный вопрос, и говорите то, что хотели бы сказать. «Вы не по теме говорите», — скажет он. Но вы его не слушаете и говорите дальше. Второй раз он этого не скажет, потому что не может постоянно вмешиваться в беседу. Но самое главное — никогда не ссорьтесь и не воюйте с прессой. Как бы она ни раздражала, бесполезно. Пресса сильнее вас. Она победит. Минимум, что вас ждет в этой войне — суды, разборки, оскорбления. Но даже если вы выиграете суд, пресса отомстит. Ведь она обладает мощнейшим сверхоружием, уничтожающим репутацию и разрушающим созданный вами имидж. Кошечка. То есть вы хотите сказать, что я должна сносить от них любые нападки? А если журналист вас впрямую оскорбляет? Если журналист вас оскорбляет, желтый такой противный, мерзкий, никогда не оправдывайтесь. Нападайте. Нападайте резко, наотмашь и очень жестко. Например, однажды такой желтоватый в телевизионной передаче, споря со мной, выдвинул тезис о том, что все политики берут взятки и поэтому живут шикарно. Что на самом деле отчасти справедливо. Но аргументация была славненькая. В качестве примера журналист решил оттопыриться на мне. Уличил меня в том, что я летала во Францию. Такая вот примитивная атака. мол, на зарплату депутата во Францию не полетишь. Я, конечно, могла объяснить, сколько стоит билет, какие деньги у меня зарабатывает муж и зачем я полетела во Францию, но тогда бы получилось, что я оправдываюсь. Я выбрала другую тактику. Не вам меня учить, куда мне летать. Мы сейчас обсудим проблему джинсы на российском телевидении и сколько при этом вы огребаете кэшем себе в карман, и что в результате наш зритель видит, и кого вы раскручиваете. И станет понятно, что журналистская профессия по степени продажности стоит в рейтинге даже выше, чем профессия политика. И что же произошло дальше? Он стал оправдываться. Он обиделся, пытался доказать, что ничего не берет. И в этот момент психологический поединок я выиграла. А теперь перейдем к публикациям «желтой прессы». Недавно в «Московском комсомольце» было опубликовано письмо анонимного автора, в котором он обвиняет большое количество известных людей, включая меня, Немцова и даже одного из лидеров «Единой России» Володина, в том, что мы участвовали в кампании по дискредитации Андрея Козлова, вице-президента Центрального банка, убитого в сентябре 2006 года. Клевета несусветная, опубликована в массовой газете. Немцов позвонил мне и предложил подать в суд. Я отказалась и его отговорила. Потому что все это не имеет никакого смысла. Газета типа МК будет действовать так всегда, а информация вспыхнула и умрет. Но если ее бесконечно будоражить с помощью судебных разборок с газетой, которая все это будет публиковать на своих страницах, то фактически этот негативный хвост мы сами к себе и прицепим. Так оно и произошло. Все заглохло, история закончилась. Поэтому мой совет. Если совсем до печенок не достали, лучше свои деньги на адвокатов не тратить. Народ запоминает негатив, компромат. Но даже если вы выиграете дело, этого никто не заметит. Людей не цепляет то, что вы хороший. Их очень сильно зажигает идея, что вы — полное говно. Именно на этом и базируется желтая пресса. Ключи. Коммуницируйте. Учитесь активно слушать. Самопрезентуйтесь. У вас на все только 3 минуты. Даже если вы на дух не перевариваете другого человека, изображайте, что вы ему симпатизируете. Зеркальте вашу аудиторию. Никогда не воюйте с прессой. Кофе-брейк. Монологи большого города. Подслушанные разговоры. А ты знаешь, какой главный хит сезона в Москве? Главный хит — дауншифтинг, отказ от карьеры в пользу перехода на овощной образ жизни в теплой стране или на острове где-нибудь. Ну, Гоа, к примеру. Народ ни хрена работать не хочет. Сдает квартиру в Москве, 1 месяц сдачи, 1/2 года на Гоа. Класс. Сидишь, траву куришь. Улетаешь, что называется. Но есть проблемка. Цены сильно поднялись. Русских много. Русских везде много. Скоро до Африки доберутся. И куда нас несет все время? Чего нам дома не сидится? Можно ведь сидеть на Сахалине и тоже бамбук курить. Но холодно там. Как-то везде холодно. В Сочи зимой тоже холодно. А там тепло. Вот все и двинулись. Причем молодые. У хиппи так у них протест какой-никакой был. Лозунги всякие, сексуальная революция типа. А теперь у шифтеров, ну, у новых хиппи. Сексуальная контрреволюция. Секса нет. Картинок много, а секса нет. Все в нирване. Жалко. Ура! Я уверен, эпоха консюмеризма заканчивается. Потому что мажорная публика в дисквуэрт одетая, R&B-шная тусовка... R&B-тусовка, но это апгрейдовая клубная публика. Ну, это не лохи типа, не торчки и не сморчки какие-нибудь. Я имею в виду, ну, не фрики эти, не трэш всякие, ну, эти, которые по точкам и би-2 всякие. Это такой крутой глэм, юные мажоры, которые на Бентли подъезжают, а им и 20 нету. Так вот, они растут, они уже через 5 лет так хавать не будут. Потреблятство кончится, тема закрыта. Станут другими, если, конечно, на порошке не сторчатся. Все будет хорошо. Вот так.